Внезапно кто-то заслонил дверной проем. Длинная тень упала поперек зала. Высоченный воин шагнул вперед и замер, пока глаза его после яркого солнца привыкали к чадному сумраку харчевни. На него глянули мельком. Воин и воин. Ничего особого. В дальнем углу разыгрывалось представление повеселей скоморожьих игр. И шелест вынутого из ножен меча тоже никто не услышал. Только дебелая качалка, увидев клинок, успела сказать: «Эй, варяг, ты чего?» Парень в телогрейке все еще раскачивал младенца, когда тусклая молния прошла поперек его руки. И рука эта со стуком упала на пол. Младенца, скользнувший вперед варяг, успел подхватить свободной рукой. Клинок варяга мотнулся вперед и кольнул в затылок толстого парня. Как будто совсем легонько, но толстый почему-то сразу отпустил женщину и стал заваливаться назад. Варяг развернулся и окинул харчевню бешеным взглядом. В левой руке младенец, в правый меч. Парень в телогрейке наклонился, поднял отсеченную руку и попытался приставить к лещущему кровью обрубку. Все еще могло бы обойтись. Двое оставшихся парней застыли. Но тут один из насосавшихся медовухи, обиженный прервавшим развлечение вмешательством, дико заорал «Бей!» и, подхватив с лавки топор, швырнул его в варяга. Воин пригнулся, и топор треснул в стену. Приятели топорника повскакали с мест, хватаясь за оружие. Парни с дубинками, вместо того, чтобы бежать со всех ног, решили вступить в бой. И умерли первыми, даже не успев поднять дубинок. Варяг вспрыгнул на ближайший стол. Из тех, кто за ним сидел, только один сообразил нырнуть под столешницу. Остальные разлетелись в облаке кровавых брызг. «Стража! Стража! Убивают!» — истошно заорал кто-то, выскакивая во двор. Варяг спрыгнул со стола прямо в группу упившихся медовухи. Минуты не прошло, а в харчевне из живых остались только забившиеся в угол христиане. Пара-тройка притаившихся под лавками и хозяйка харчевни с остановившимся взглядом и открытым ртом. Кто-то снаружи сунулся в дверь, увидел кровавые ошметки и страшную фигуру и мигом вылетел обратно. «Серегей!» — Слада бросилась к мужу. Тощий священник попытался ее удержать, но не успел. «Серегей!» Духарев опустил меч, медленно выдохнул. Из-под лавки высунулась нога в валенке. Сергей не стал ее рубить, просто пнул. И нога поджалась обратно. «Успокойся, успокойся», — тихонько говорила Слада, гладя его руку. «Все уже, все». Когда-то он сам ей так говорил. Четверка стражников ворвалась в харчевню с оружием наголо. Гридень и три отрока. Один отрок, мальчишка лет 16, поскользнулся в луже крови, наступил ногой на груду кишок, вывалившихся из распоротого живота топорника, увидел, во что угодил сапогом, побледнел и едва сдержал рвоту. Молодой еще, непривычный. «Ах ты, лешего семя!» — пробормотал Гридень, озирая учиненные в харчевне бойню. Тут его взгляд наткнулся на Духарева. Вид у Сереги был странный и страшный одновременно. Забрызганный кровью громила, в одной руке здоровенный меч, в другой — младенец, завернутый в меховую муфту, тоже в кровавых брызгах. Молодой отрок шагнул в сторону, и свет из дверей упал на Серегу. «Варяг!» — пробормотал Гридень. И громче. «Варяг! Ты это... бросай меч! По-хорошему бросай!» Витебский дружинник, если и видел Духарева раньше, то сейчас не признал и принял Серегу за вольного варяга, поскольку на нем не было знаков принадлежности к дружине Роговолта. Сергей медленно покачал головой. Гридень поглядел на своих. Ой, как ему не хотелось бросать юнцов на настоящего варяга. Но долг есть долг. И он негромко скомандовал. «Берем». В иное время Серега оценил бы его отвагу. Но сейчас, увидев, как стражники подняли щиты и изготовились, Духарев ощутил только вновь поднимавшуюся ярость. Не глядя, он передал Сладе сына и шагнул вперед. Скорее всего, Серега порубил бы и гридня, и троих отроков, и навеки рассорился с витебской дружиной. «А ну, что тут такое делается?» — раздался голос Устаха. Синюс и варяг в сопровождении нескольких полоцких дружинников появился в харчевне. На нем был значок десятника Роговолтовой дружины, и стражники моментально расступились. «Ага», — изрек Серегин друг и ухмыльнулся. «Знакомый вид. Требуха, кровища и грить Серегей посередке. Нет, чтоб меня дождаться». Звенящая струна в Серегиной груди ослабла, гнев разом вышел и растворился. «Да тут и делов-то. Всего ничего», — проворчал он, стряхивая с меча красную влагу. Стражники поглядели на варягов с откровенным ужасом. Один отважный гридень, вспомнив, что находится при исполнении, гордо выставил подбородок. «Мы... Ну-ка, с самого молодого, за посадником», — перебил его Устах. Поглядел брезгливо на вспоротое чрево топорника и добавил. «Пошли-ка во двор, Сергей. Уж очень здесь воняет». Сереге тогда не выставили никаких официальных обвинений. Наоборот, посадник даже принес ему формальные извинения. Серега, варяг, дружинник князя, был в своем праве, когда вступился за свою семью. А все те, кого он порубил на постоялом дворе, наоборот, вышли преступниками, посягнувшими на честь достойной женщины и понесшими заслуженное наказание. И никакой кровной мести от родовичей погибших быть не могло. Да и кто решился бы объявить кровную месть княжьему варягу? Так что все утряслось. И пир состоялся. И почтенный купец Щус выплатил 60 гривен компенсации. Почти разорился, но был очень счастлив, что варяг простил, не вызвал купцова сына на смертный бой. Больше того, история о варяге, который вмиг нашинковал и тех, кто обидел его семью, и тех, кто допустил, чтобы его близких обидели, стала в княжестве общеизвестна и получила полное одобрение полноправных граждан. Правду всем миром надобно защищать, а не только князю да дружине. В общем, приступ почти берсерковой ярости обратился только на пользу Серегиному авторитету. А полоцкий князь, по обычаю получавший виру за убитых и в спорных случаях самолично устанавливавший ее размер, стребовал с Духарева за полный воз покойников 1 гривну. Символически. А доверие его к Сереге только возросло. До сего момента Роговолт не раз замечал у своего гридня неподобающий дружиннику гуманизм и человеколюбие. Полагал это следствием духаревского вероисповедания и, естественно, не одобрял. А когда утесненный в праве Духарев, как подобает любимцу Перуна, истинному варягу, порубил на капусту, не разбирая и правых, и виноватых, и доказал, что вполне нормален, князь был вполне удовлетворен. Об ущемлении прав остальных членов христианской общины не упоминалось. Потому что, как верно заметил мальчишка посыл, были то сплошь рабы да изгои. Не было у них никаких прав по правде. так что и ущемлять было нечего. Княжий дружинник забрал семью и отправился в детинец пировать, а его братья во Христе забились по щелям. Кто радуясь, а кто и печались, что не пришлось принять мученическую смерть и сменить тяжелую жизнь на вечное блаженство. На следующий день булгарский священник крестил Серегина сына Артемием. Он был очень опечален случившимся, этот священник. «Большой грех ты совершил, сын мой», — сказал он, — «но я тебя отпущу, ибо не ведал ты, что творишь. Ты воин, и доля твоя убивать, но ради Христа, проливая лишь ту кровь, какую пролить необходимо, и щади тех, коих можешь пощадить. Иди, сын мой, и не греши более». Еще через день палачане уехали домой. Позже Серега узнал, что после их отъезда посадник велел взять булгарина и еще восьмерых христиан, на которых ему указали как на первых в общине, и утопить в Двинской проруби. Когда Духарев услыхал об этом, он сначала рассвирепел, а потом плюнул и выкинул все из головы. Плетью обуха не перешибешь. Но насчет меньшей крови Серега не забыл. «Хочешь уйти — уходи», — сказал он Парсу. «Возьми коня и убирайся». «Ты добр», — с иронией проговорил Парс. «Я проведу с вами эту ночь. Можно?» «Как хочешь». Духарев повернулся к нему спиной и пошел к своим. Теперь Парс не сбежит. Он осторожен, но любопытен.